а не Буэнос-Айреса. Примечание. Кабанага и Комеги – высотное здание в Буэнос-Айресе с очень яркими световыми рекламами. Рауль различал лицо Филиппа всякий раз, когда кто-нибудь затягивался сигаретой. Они стали в стороне от остальных. Филипп предпочитал беседовать с незнакомцем, особенно с таким молодым, как Рауль, которому на вид не дашь и 25. Филиппе вдруг понравилась и трубка Рауля, и его спортивного покроя пиджак, и весь его немного щеголеватый вид. «Вообще-то он не стиляга», — подумал Филиппе, «а вот монеты у него есть. Когда у меня будет столько, сколько у него...» «По запаху мы уже на середине реки», — сказал Рауль. «Пахнет довольно противно, зато весьма многообещающе. Теперь понемногу начнем чувствовать разницу между городской жизнью и жизнью в открытом море. Это как общая дезинфекция». «Правда?» — удивился Филиппе, не понявший, при чем тут дезинфекция. «Пока снова не приестся. Но для вас все будет иначе. Это ваше первое путешествие, и все покажется вам столь... Впрочем, вы сами подберете нужное определение». «О, да», — сказал Филиппе, — «конечно, все будет необыкновенно. Целыми днями можно лодырничать». «Ну, это зависит от вас», — сказал Рауль. «Вы любите читать?» «Конечно», — сказал Филиппе, изредка заглядывавший в выпуски серии «Растрас». «А как вы думаете, здесь есть бассейн?» «Не знаю. На грузовом судне вряд ли. Придумают что-нибудь вроде большого деревянного корыта с тентами, как в третьем классе на больших пароходах». «Да что вы», — сказал Филиппе, — «с тентами? Вот здорово». Рауль снова раскурил трубку. «Опять», — подумал он, — «опять несносная пытка, опять красивая статуя, из которой раздается глупое бормотание. И все это приходится выслушивать, прощая точно дурак, пока не убедишься, что не так уж он ужасен, что все юноши таковы, что нельзя требовать чудес. Иначе надо стать антипигмалионом, окаменителем. И что же потом? Потом. Иллюзии, как всегда. Вера, что вдохновенные слова, книги, которые вручаются с таким жаром, с отчеркнутыми абзацами и разъяснениями». Он подумал об этой Ласьерве, о заносчивой усмешке, появившейся у него в последнее время, нелепых встречах в парке Лесама, о разговорах на скамейке, неожиданном финале, об этом, беспокоящемся о чужих деньгах, как о своих собственных, о словах, наивно-порочных и вульгарных. «Вы видели старикана в каталке?» — спросил Филиппе. «Вот картина. Какая у вас красивая трубка». «Да, неплохая», — сказал Рауль. «Курица хорошо». «Наверное, тоже куплю себе трубку», — сказал Филиппе и покраснел. Этого, конечно, не следовало говорить. Опять собеседник примет его за мальчишку. «В портовых городах вы сможете найти все, что пожелаете», — сказал Рауль. «А впрочем, если хотите, я могу дать вам одну из моих трубок. У меня всегда есть 2-3 трубки про запас». «Правда?» «Конечно. Курильщики любят порой менять трубки. Здесь, на пароходе, вероятно, должны продавать хороший табак. Но если хотите, я могу предложить вам свой». «Спасибо», — сказал Филиппе порывисто. Его переполняло счастье. Хотелось сказать Раулю, как ему приятно беседовать с ним. Они могли бы поболтать и о женщинах. Ведь он выглядит совсем взрослым. Многие давали ему 19 и даже 20 лет. Без особого удовольствия он вспомнил о Негрите. Должно быть, она уже в постели и, наверное, хнычет, как дурочка, оставшись под командой тетушки Сусаны, властной и злой, как черт. Было странно думать о Негрите, когда он разговаривал с таким пижоном. Вот кто посмеялся бы над ним. «Ох, и баб у него, наверное», — подумал Филиппе. Рауль попрощался с Лопесом, который отправился спать, пожелал спокойной ночи Филиппе и медленно поднялся по трапу. Нора и Лусио шли следом за ним. Кресло Дона Гало нигде не было видно. Как только ухитрился шофер притащить Дона Гало на мостик. В коридоре он встретил Медрана.